Глава 7. Утро меня разбудил звонок в дверь. Ожидая продолжения ночной истории, я быстро накинула халат и бросилась открывать. Каково же было мое удивление? За дверью стоял Марк Григорьевич. Он, оказывается, летел с австралийских гастролей и решил завернуть в Москву, сделать нам сюрприз. Пока он мылся и готовил завтрак, я занималась бабушкой. Процедура, овощное пюре и сок она приняла как королева, встречающая иноземного посла некрупного государства, всем видом выражая свое превосходство и скуку от надоевшей церемонии. После завтрака Марк Григорьевич вдруг спросил: «Ты сейчас в аптеку и по магазинам?» «Как обычно, Марк Григорьевич. Погуляй, пожалуйста, часика 3, возвращайся к 12». Он густо покраснел. «Ко мне должна прийти ученица, не хочу, чтобы нам мешали». Аптека была в соседнем доме, магазины тоже. Сидеть внизу у Петровны не хотелось. Я решила заглянуть в 84-ю. Антон еще спал, Юлька же, наоборот, сгоняла в аптеку, купила гемодис и реланиум. И, по ее заверению, уже собиралась стучаться ко мне. Встретила меня как старую знакомую. «Здорово, я была уверена, что ты придешь». «Почему так? Ты простая. Я носом чую, кто чем пахнет». «Хитришь? Врача не хочешь вызывать?» «Врача не хочу. А насчет тебя правда. Твое счастье, приехал хозяин и выставил меня за дверь. Будет заниматься с перспективной ученицей». «Ну, поняла? Что я должна понять? Думаешь, Моцарта будут играть? Трахаться она к нему ходит. Ты их вместе видела? За ручку держатся, когда в лифт садятся. Это дело не касается. Пойдем к Антону. Всех касается. Люди должны больше трахаться, как кролики. Если бы секса не было, мы бы давно вымерли от одиночества. Вера!» Она заискивающе посмотрела мне в глаза. «Мне твой Марк Григорьевич нравится. Он живой, и ты живая. Я тебе сразу поверила». «Веришь? Вызови врача. Вчерашний обязательно повторится». «Ага, вызову». «Я понимаю, ты только его уколи. Ему сейчас просыпаться ни к чему. В капельнице и снотворном никакой беды не было. Я сдалась». Кое-как мы его растолкали, Юлька повела его в туалет. Антон был бледен и плохо ориентировался в пространстве. Без поддержки он бы до кровати не дошел. Увидел меня, долго силился, вспоминал, но вспомнил, что было ночью. «Ты меня чистила». «Я думал, дуба дам. Такие сны снились». Он закатил глаза. «Ложись и давай руку». Он покорно исполнил приказание. «Слушай, слушай, ты капельницу ставь, а снотворное отмени. Я спать не хочу, это же пытка в натуре». Он вдруг заплакал и зарылся в подушке. Пришлось его уговаривать, гладить, успокаивать, пугать, обнадеживать. За полчаса мы справились. Юлька теперь действовала со мной заодно, выступала подголоском, что Антона раздражало. Мне пришлось воевать на два фронта, но воевать хитро. Оба они не признавали прямого диктата. Изворачиваясь, увещевая, заговорила им зубы. Юлька замолчала. Антон принял роль несчастного больного, что в данный момент ему явно нравилось, сдался и, получив свою капельницу, затих и уснул. До 12 оставался час. Идти в аптеку и по магазинам не хотелось, да и не нужно было. Юлька сварила кофе, принялась рассказывать. Я, впрочем, ее за язык не тянула. Познакомились они на квартире друзей в Притоне. За плечами у каждого было по две ходки в больничку. Оба устали. Дали друг другу клятву, что соскочат, завяжут зельем. Материально обоих поддерживали отцы. Мой видела, Volkswagen подарил, лишь бы я была панькой. Но Антон сорвался. «Наверное, из-за меня. Он под кайфом хорошо трахается, а без кайфа лениво. Как объяснить, ты не поймешь». Юлька его выгораживала. Она верила в то, о чем говорит, но я чуяла, где-то скрывается ложь. Ее отец ушел из семьи, помогал им с матерью нерегулярно, надолго исчезал. Он на меня по-настоящему внимание обратил в 15, когда я в первый раз залетела. По врачам водил, деньги платил, проснулся. Стыдно стало, дочь генерала, а на игле. Ни разу не назвала по имени, только отец, даже не папа. Она не выставляла счет в открытую, но видно было, во всем винил не себя, его. Один раз переложила груз ответственности, ей понравилось. Жалела себя, выходит. Пройдя огонь и воду, похоронив между больничками мать и оставшись одна, она, кажется, ничего уже не боялась. Говорила о своей жизни легко, буднично, смеялась, вспоминая такое, что нормальному человеку не снилось. Антон подобрал ее, уже начавшую терять разум, возился с ней, как с породистым щенком, выходил, а после влюбился. Прикинь, он у меня тем взял, что в постель не тянул. Такое со мной было впервые в жизни. Но круг всегда замыкался. Выкарабкаться из него не получалось. Ей нужно было выговориться. Я слушала, поддакивала, задавала наивные вопросы. Кайф — это счастье? Сначала да. Приход — теплая, приятная волна. Она поднимается из живота, выше, выше, охватывает себя всю, разливается по каждой клеточке тела, заливает голову. Несколько секунд это длится и проходит, точнее, переходит в другое состояние. Попадаешь в яркий, радостный мир. Ты как будто можешь летать. Все вокруг милое, люди, деревья. Все теряет вес, становится невесомым. Воздух прозрачный-прозрачный, как твоя голова. И все кругом твое, и ты все можешь. Ты видишь то, чего обычно не увидишь ни за что. Как движется воздух вокруг тебя. Кажется, что можно рассмотреть, из чего он состоит. И все тихое, все тебя ублажает. Ну, как музыка, и ты ее слышишь. Все вообще такое текучее, новое. Ты плывешь в этом пространстве, как в огромном подсвеченном аквариуме. Разглядываешь мир. Но через час-другой наступает спад. Все выворачивается наизнанку и постепенно гаснет. То, что тебя радовало, начинает разбегаться, прятаться. Вещи и предметы становятся серыми, грязными, убогими и как будто наделенными враждебной тебе силой. Лица мрачные, чужие. Тело наполняется тяжестью. Тебя тянет на пол. Такое ощущение, что весь день укладывала шпалы или грузила картошку. Наваливается усталость. Ты видишь ее, она крадется, такое плотное серое облако. Окутывает тебя, втягивается в ноздри, заползает через рот. Руки повисают плетьми, ногой и то пошевелить в лом. Тело тебя не слушается, тебе не принадлежит. Хочешь забиться в норку или под раковину в ванной. Обложиться ковриками и полотенцами, затаиться, побыть одной. Те, кто рядом, неприятны. Звук голоса бьет прямо по барабанным перепонкам, вызывает боль и тошноту. Кажется, что от людей исходит угроза. Они тебе ненавистны. Из живота к голове поднимается боль. Можно отдать все. Именно все, что угодно, за следующую дозу. И ужас в том, что ты все понимаешь, сопротивляешься какое-то время, но ломаешься. Начинается депресняк. Если переборола себя, 2-3 дня пострадала. Это состояние проходит. Но иногда лучше уколоться, чем умереть. Ведь думки о смерти постоянно. Смерть в этот момент рядом. Как вот этот чайник на плите, только она вокруг и внутри тебя. Сердце прыгает, такой кузнечик в банке. 150 ударов в минуту. Тахикардия всегда сопровождается страхом смерти. Ты видела у больных, а я на себе не раз испытала. Не остается никакого смысла. Начинаешь себя уговаривать. Ведь когда температура, ты же принимаешь аспирин, а лекарства есть рядом. Ненавидишь себя, сидишь, ругаешься, сучка. Что тебе надо, сучка драная? И сдаешься. И сразу сила в ногах появляется, и тело, как струна, ждет. Это очень страшно. А когда сдался, пошел за дозой. Можно зависнуть, ну, исчезнуть из жизни. Когда я догнала дозу до 2 кубов, я зависла конкретно. Помню, оставила Антона, пошла к мальчику, что мне продавал. Была зима, я в классной дубленке. Ну и кукундер слетел напрочь. Обратно возвращалась в мае. Что я 3 месяца делала, убей бог, не помню. Дубленку, конечно, ввели, или я сама заложила. Бреду по Москве. В драной лисьей шапке, в чьей-то ватной телогрейке. Иду домой, к Тошке, а меня рвет через каждые 2 шага. Потом выяснилось, что я беременна, да еще и с разрывами в прямой кишке. Вспоминаю, как всполохами, что со мной делали, лучше и не вспоминать. Антошка со своим отцом меня выходили, но упрятали в больничку, я бы сама не выкарабкалась. Теперь хочешь, чтобы Тошка так же слетел? Конечно, не хочу. Подождем, Вера, посмотрим. Загадывать бессмысленно. Растерянная и бесстрашная, глупая и опытная, изворотливая и простодушная, с ней надо было разговаривать долго и умело, вести ее. Я не психиатр, и этого делать не умею. Но я разговаривала. Рассказала про Нинку. Юлька только улыбнулась. Это была ее история. Любовь? Антона втянула Светка, его жена. А потом соскочила и бросила мужа. Нашла себе богатого папика. У Юльки было что-то подобное в начале. Они с Антоном нашли друг друга. Вдвоем легче, не так страшно, понимаешь? Я понимала, что нужно класть их в больницу и как можно скорее. Время подползло к 12, пора было возвращаться. Я зайду попозже, если что, стучи. Он теперь будет долго спать. Юлька улыбнулась мягко и спокойно, обняла меня, поцеловала. Спасибо, иди. Марк Григорьевич с ученицей пили чай. Уже отзанимались. Ученицу звали Наталья, она была совсем молоденькая, лет 20. Чай они пили странно. Смотрели друг на друга так, что волосы на моей голове начали потрескивать от избытка электричества. Они сияли, как золотая медаль, которую, благодаря Марку Григорьевичу, Наталья привезла с престижного конкурса из Праги. Усталый и счастливый он смотрел на нее и не мог оторваться. Его руки, спрятавшиеся при моем появлении под скатерть, теперь против воли тянулись по столу к ее длинным музыкальным пальцам. Я повернулась и на цыпочках вышла из кухни, ушла к бабушке. Взяла ее руку в свою. Просто сидела рядом, ждала, когда она откроет глаза. Участившееся сердцебиение прекратилось, кровь отхлынула от щек. Здесь мне было хорошо и спокойно. Хлопнула входная дверь. Бабушка отворила глаза, смотрела из-под полуопущенных бровей в потолок так, словно там танцевали ангелы. «Это Вера, бабушка». «Вера, Вера», — откликнулась она. У нее было отличное настроение. Ее немощная рука слабо сжалась, взяв в плен мои пальцы. Глава 8. Марк Григорьевич улетел тем же вечером. Позвонил из аэропорта, извинился, что не сумел зайти. Наговорил с три короба. Мастер-класс, репетиции. Днем следующего дня звонок в дверь оторвал меня от гладильной доски. Бабушка спала, я занималась делами по дому. В 84-ю я больше не наведывалась, понимала, что мои возможности исчерпаны. Юлька должна была сама принять волевое решение. Я не знала этого мира. Как раз волю-то наркотик отнимает первым делом. На пороге стоял высокий крепкий мужчина в джинсовой куртке и вельветовых брюках. Я обратила внимание, руки у него были большие, узловатые, со вздувшимися венами, очень сильные, коротко стриженная, аккуратная борода. На вид за 50, может быть, к 60. Я ожидала увидеть Юльку, и на лицо у меня, наверное, отразилось недовольство. «Извините, Вера, мне про вас рассказывала Юля. Я Валентин Егорович, отец Антона. Пожалуйста, заходите». Я опешила. Встречаться с ним в мои планы не входило. «Вера», — сказал он с нажимом, — «очень прошу вас пойти сейчас со мной. Возьмите свои лекарства. С Антоном очень плохо. Скорую вызывали? Боюсь, не успеют. Повезем в Боткинскую, это рядом. А если сумеете купировать приступ, тогда лучше сдать его лечащему врачу. Врач ждет». Я ему позвонил. «Что с ним? Задыхается, весь посинел. Я зашел случайно, дверь нараспашку, Юльки нет. Идемте скорее». Как была в майке домашней юбке, я пошла за ним. Антон сидел на кровати, привалившись к стене. Беспокойные глаза, лоб в холодном поту. Он протянул мне руку, но вдруг тяжело закашлялся, сплюнул прямо на подушку светлый ком пенистой мокроты. Он не мог говорить, силился выдохнуть, но это давалось ему с трудом. В груди у него клокотал вулкан. Лицо было бледное, с синюшным оттенком. Наконец, неимоверным напряжением сил он выпустил воздух, и тут началась одышка. Жуткий испуг перекатил лицо. Рука, тянувшаяся ко мне, повисла плетью. Я достала стетоскоп. Под легкими четко прослушивались влажные хрипы. Тоны сердца приглушены. Пульс частый, слабого наполнения. «Что с ним?» Валентин Егорович принял у меня стетоскоп. «Похоже на сердечную астму». «Все это время он лежал?» «Не знаю. Я застал его уже сидящим в постели. Это часто случается ночью. При горизонтальном положении тела увеличивается приток крови к сердцу, а может, сыграла роль психическое перенапряжение». Услышав диагноз, Антон забился в приступе кашля. «Откройте окно. Нужно побольше воздуха. И держите его. Он уже и сидеть не в силах. Валентин Егорович по-военному точно выполнил мои указания. Никакой растерянности». Он крепко держал сына за плечи. Я вколола камфору, затем медленно ввела страфантин с глюкозой, затем внутримышечно эуфилин. Антон ожил на глазах. Его немного отпустило, он задышал, принялся шарить рукой по груди, словно пытался нащупать то, что мешало ему дышать. «Ну как, доедет?» «Думаю, в 40 минут уложимся. Вызывайте скорую, теперь самое время». «Вера!» — резким тоном заговорил Валентин Егорович. «Вы должны мне помочь. Скорая повезет в Боткинскую или в районную. Ему нужна специализированная реанимация». Он выделил слово «специализированное» голосом. «Другим врачам я просто не доверяю». Антон Гаденыш дышал уже почти ровно. Синюшность спадала. Кислород начал красить лицо в живой цвет. «Вера, слушай его, папа знает». Он не договорил и опять закашлялся. «Но уже легче, не выворачиваясь наизнанку. Очень прошу». Глаза его неотрывно сверлили меня, как на сеансе гипноза. «Это будет на вашей совести». Сын покорно кивнул головой. Мы быстро его одели, поддерживая с двух сторон, спустили на улицу, усадили в машину. Я села с ним на заднее сиденье. Валентин Егорович рванул так, что взвизгнули покрышки. Я открыла оба окна. Антону нужен был свежий воздух. Он повалился мне на плечо, хлопал глазами. Приступ здорово его напугал и лишил сил. Он дышал, внимательно прислушиваясь к организму. Машинально я начала гладить его по голове, успокаивать. Парень прижался ко мне, как замерзшая обезьянка, к уличному фотографу. Его била дрожь. Валентин Егорович использовал любое свободное пространство на дороге, водители уступали. Но на каком-то светофоре мы влипли в пробку. «Как он?» — спросил вдруг Валентин Егорович, не поворачивая головы. «Нормально, оживет». Я поймала в зеркальце его взгляд, сосредоточенный, изучающий. Машины все же двигались. Навстречу шли уличные торговцы, совали в открытые окна поддельные часы, рекламные листочки, за ними тянулись нищие. Я вдруг увидала знакомую одежду. Таджикский стеганый халат, припоясанный матерчатым поясом. Тюбетейка. Старый седобородый мужчина с иссушенным лицом вел за руку девочку. Правая его рука, сложенная чашей, тянулась к окнам машин. Подавали ему мало. Таджик кланялся, благодарил. Я-то знала, что никакой он не таджик, а таджикский цыган. Наши мужчины никогда не станут просить милостыню. Наконец старик поравнялся с машиной. Валентин Егорович дал ему какую-то мелочь. «Спасибо, уважаемый». Цыган мельком взглянул на заднее сиденье. Это был Ахрор. Включился зеленый. Машина медленно тронулась. Я рванулась к окошку, опустила стекло до конца, высунула голову по плечи. «Ахрор! Ако Ахрор!» Он не оглянулся. Мой голос потонул в шуме моторов. «Ахрор! Ахрор!» Девочка оглянулась, проводила нас отрешенным взглядом. Она тоже не расслышала меня. Неужели знакомый? Голос Валентина Егоровича привел меня в чувство. Показалось. Он не может быть здесь. Никак не может. Заедем на обратном пути. Обычно они со своих мест никуда не уходят. Машина понеслась. До самой клиники мы не разговаривали. Въезжая в ворота, Валентин Егорович сказал сыну: «Тебе оказана честь, Александр Данилович сам вышел на улицу». Врач, здоровенный, вальяжный дядька с веселым лицом, открыл дверцу, вытянул Антона за руку, похлопал по плечу. «С возвращенницем! Давай, давай, сам дойдешь!» Подстегнул больного, видя, как безвольно подгибаются его ноги. Антон среагировал на голос, выпрямился, старался выглядеть молодцом. «Я рассказал Александру Даниловичу, что колола. Отлично! Фельдшерская выучка?» Ничто, кажется, не могло порушить его веселого настроения. «Сестринская, но когда-то в больнице работала». «Угу». Он со значением почесал нос. «Звоните, как обычно», — кивнул на прощание Валентину Егоровичу и шепнул мне на ухо. «Спасибо, вы все сделали профессионально. Сейчас же им займемся». Опять напустил на себя бодрый вид и повел больного в свои владения. Назад ехали медленней. Не знаю почему, но я стала вдруг рассказывать про Пинджикент, про Ахрора. Страх, что не довезем Антона, прошел. Похвала врача придала уверенности, а Валентин Егорович внушал доверие. Я говорила и говорила, не могла остановиться. В этом было что-то невротическое. Около светофора, где мы стояли в пробке, Валентин Егорович припарковал машину, накинул мне на плечи свой плащ. Мы обошли весь квартал, заглядывали в соседние улочки. Таджика с девочкой нигде не было. «Похож. Очень похож, но, наверное, обозналась», — сказала я в сотый раз. И все же я была уверена, что видела на улице Ахрора. С длинной бородой, сильно похудевшего, но лицо, глаза, фигура — все было его. За исключением того, что он никак не мог здесь оказаться. Война обошла долину Пинджикента стороной, а Ахрор был не из тех, кто пускается в путь. Валентин Егорович довел меня до квартиры. «Пойду приберусь», — кивнул в сторону 84-й. «Спасибо, Вера». «Благодарите Бога, что обошлось, мог бы начаться отек легких. Они гады живучие. Вы просто не знаете». Он поднял глаза. «А благодарить я вас буду. Сегодня вечером приглашаю в ресторан, отказ не принимается. Когда зайти?» «До сих пор не знаю, зачем», — я ответила. «В 9». Глава 9. «Почему мне вдруг померещился Ахрор? Взгляд? Похожие глаза были у старика в Жукове, что подавал льняное сено на конвейер машины. Он подавал, машина принимала, он наклонялся, брал новый рулон, разматывал, кидал на ленту, и она жевала свой сухой корм. Старик делал работу, как выучили с детства, с почтением к делу, аккуратно подгребал граблями остатки с пола, но удовольствия от своих действий не испытывал. Цыган не мог быть Ахрором. Тот пониже, и руки, кажется, у него не такие длинные пальцы. Но я не видела Ахрора столько лет. Какой он сегодня, да и жив ли? Зачем судьба напомнила о детстве? Может, виной всему бессонные ночи у постели бабушки, когда я предавалась воспоминаниям? Дочка от второго брака у него не могла быть такой молоденькой. Она уже выросла, родила Ахрору внуков. Или дело в халате, в нашей тюбетейке. Столько лет я их не видела. И еще бы столько же не видала. Но ведь высунулась в окошко, закричала старику в спину. Что это плела про экспедицию, про музей? В советские годы Валентин Егорович бывал в Таджикистане, но в Пинджикенте Не был. Фотографировал стройки. Он работал фотографом в газете. Чем он занимается теперь? Не сказал. Зачем согласилась на ресторан? Потому что никогда не была в ресторане, только в кафе с Виктором. У него хорошая иностранная машина, быстрая, удобная. Он работает? Почему тогда среди дня зашел проведать сына? Куда делась Юлька? Почему бросил Антона одного? Почему Юлька называет его череп? Что надеть в ресторан? Расшитую Илзину рубаху? Марк Григорьевич охал от восторга, когда увидал ее на мне. Хорошо. Бабушка не донимала. Почуяла, что не до нее. Замкнулась. Ушла в себя. Купила себе кожаный плащ на вьетнамском рынке у Савеловского. Теплый и плотный, по погоде. И надо же, забыла надеть. А потом тонула в его плаще, когда мы разыскивали Ахрора. Бабушка начала кряхтеть и разродилась сухой и твердой, как ослиный помет, кучкой. Я ее подмыла, и она сразу заснула. Вот почему она затихла. Мучилась бедная, наверное, с утра. Нужно убрать из мойки рыбу в холодильник. Я же не стану ужинать, а жарить ее сейчас нет сил. Он сказал, что запомнил в Средней Азии ослов. Я промолчала. Не стал рассказывать про мучение ослика, что подглядела, сбежав от Ахрора. Старик в потертом халате. Ахрор? Нет, конечно, не Ахрор. О чем разговаривает в ресторане? Может, он хочет, чтобы я приглядывала за Юлькой, пока Антон в больнице? В 9 он стоял в дверях в тех же вельветовых брюках и джинсовой куртке, только рубашку сменил на более светлую. Вера, неужели это из Средней Азии? Он потрогал подол. Чистый лен, вам идет. Обрадовался моему смущению, по-доброму улыбался. Тема для беседы нашлась. Дальше все было как в любимой с детства «Тысячи и одной ночи». Так назывался ресторан, похожий на Сердоликовый дворец. Все сверкало, переливалось, многократно отражалось в зеркалах. Посередине большой фонтан, а в разных неожиданных местах мелкие фонтанчики с подсвеченной изнутри водой. Ворота в главный зал были украшены серебряными гвоздями, ноги утопали в мягких коврах, столы казались вырезанными из драгоценного сандала. В неглубоком резервуаре, куда стекались воды фонтана и ручейки от фонтанчиков, плавали задумчивые золотые рыбы. Две уточки около специального домика на плоту чистили перья, покрытые искрящимися бисеринками влаги. Не хватало только павлинов, разгуливающих по мозаичному мраморному полу. В камине гудел огонь, пожирая большие поленья, но я, проходя мимо, почти не ощутила жара. Огонь был уже внутри меня, разбегался по каждой жилке. Изо всех сил я старалась не показать охватившего меня возбуждение. Мы сели на мягкие диваны. По мановению ока появились восточные девы, подобные лунам, принесли кушанье на серебряных подносах, напитки в запотевших графинах. Валентин Егорович разлил густое темное вино. Не будем о грустном, давайте пировать. И мы пировали и смеялись. Он не меньше меня, что-то вспоминали, перебивая друг друга. Он затеял игру в «Тысячу и одну ночь». Мы старались говорить велеречиво, как принято на Востоке. Слова вдруг всплыли из глубины памяти. Валентин Егорович тоже любил эту книгу с детства. Он хотел произвести на меня впечатление и произвел. Я не представляла, что могу быть такой беззаботной. Пила много и легко, чего со мной раньше не бывало. Плов был настоящий, с зерой. Чуть кислыми ягодками барбариса, большими головками чеснока, возвышающимися на рисовой горке, как маковки церкви. Рис был не слишком мягок, а мясо сочным и в меру упревшим. Он ел вкусно, с удовольствием откусывал кусочки жгучего перца и улыбался счастливо, видя, что я от него не отстаю. Мы обсудили плов и от чистого сердца поставили повару 5. Он буквально заставил меня съесть палочку люля-кебаба, полив мясо гранатовым соком, и это было хорошо. Да что там, даже восхитительно. Дыня благоухала, как ароматное благовоние. Кишмиш и дамские пальчики заменяли сахар. Было приятно окунуть пальцы в пиалу с прохладной водой, с розовыми лепестками, чтобы смыть сладкий сок. Валентин Егорович, словно падишах, награждающий подчиненного в диване, все приказывал и приказывал, и нам несли кушанье. Рассыпчатый шербет, фисташковую халву, жирную и мягкую, как масло, кисло-сладкое варенье из кизила, которое полагалось запивать темным чаем, настоянным на чабреце, слегка терпким, как ягоды дикого терна, которыми мы в детстве объедались по дороге из школы домой. Вечер получился волшебным. Мы шли по городу. Валентин Егорович взял меня под руку и рассказывал, как в бытность фотографом снимал репортаж об эстонском поселке в Пицунде. Да-да. Тетя Лейда рассказывала, что ее предки пришли в Тверскую губернию с берегов Черного моря. белобрысые среди черноволосых абхазов и грузин. Лопочет по-своему. Почему-то это показалось нам обоим смешным. Антона и Юльку мы не вспоминали. Весь вечер он смешно надувал щеки, изображая свирепого падишаха, когда подзывал официантку. Писклявил, умолял меня отведать новое кушанье, как льстивый визирь. Около нашего подъезда, распечатав кодовый замок с волшебным возгласом «Сим-сим, откройся», он вдруг приблизил сумасшедшие глаза к моим и прошептал: «Я не отпущу тебя, пока ты не дашь мне себя узнать». «Слушаю и повинуюсь», — выдохнула я в ответ. Его плечо было, как шея мустанга, от него исходил такой же опьяняющий запах. Лифт довез нас до 11 этажа, на самый верх. Он полз медленно, скрипел и трясся. Я ничего не соображала, а он продолжал шептать: «Дай же мне узнать твое дело и твои тайные мысли. Может, есть у тебя мечта, я помогу тебе ее исполнить. Проси у меня, дочь визиря, ты, девушка невинная, но умная, острая, понятливая, с превосходным разумом, ты, что можешь стать исцелением моего сердца, проси у меня. И если ты попросишь, чего желает твоя душа, я соглашусь на твою просьбу». Ноги подкашивались, но я собрала всю свою волю, чтобы дойти. Он поддерживал меня за локоть, вел вперед, весь сияющий от тайного восторга, вовремя произносящий нужные слова, трогательный и нежный. «Клянусь Аллахом, я буду в числе погибающих, если не найду себе наставления и помощи». Я произносила эти слова 1001 год назад в школьной постановке. Вот, оказывается, для чего я их тогда запомнила. «Да будет, как ты сказала, о владычица-красавица». Он открыл дверь в квартиру. Обнявшись, мы переступили порог. Наступила ночь, и время дня на этом закончилось. Глава 10. Как два потока, сорвавшиеся с головокружительной высоты, рванулись мы друг навстречу другу. Как два войска, истомленные затянувшимся ожиданием и одновременно услышавшие крик, созывающий на битву. Как две водные струи, тугие неистовые, свелись воедино и поскакали над камнями, с неугасимой яростью растрачивая энергию, накопленную за тысячелетнюю спячку под ледником, дико и необузданно, утратив стыд и отринув смерть. Так рубятся сказочные воины с дивами, побеждая их во имя Аллаха Единого, покоряющего. Ликование охватило поле битвы, и тряслась земля под ногами, сплетающимися и расплетающимися, словно тяжелые боевые слоны бежали по ней, как потерявшие разум лани. Округа наполнилась голосами, хриплыми от желания завладеть, насладиться победой, уморить. Войско покрывало войско, народы покрыли народы. Душам приоткрылись красоты рая. Упоение схваткой застило глаза на варварскую уродливость боевых действий. Только глаза горели, и, подобные крылам, носились руки и смешались воедино. Раскаленный воздух, пот и дыхание. Выступал вперед храбрец, и был он тверд и непреклонен, как жезл предводителя, выкованный из грозового железа. И бросался навстречу щиту твердому, и крошил его скрепы меч, не знавший проигрыша. И отступал противник, завлекая в западню, куда герой бросался, словно лев, на длинной цепи снова и снова и снова. И продолжалось сражение, и не раз менялась картина. Нападавший становился обороняющимся, вскидывал бессильно руки, принимал на панцирь удары безумных кулаков того, кто еще недавно изображал труса. И вот уже части стали единым целым, родив зверя о двух головах, четырех ногах и четырех руках. В древнем поединке с самим собой он силился не растерзать, но познать силу и слабость спаявшихся, словно олово с медью, своих частей, дойти до глубины, где отступает время и нет углов пола и потолка. И бой продолжался, и сражение не затихало. Воздух впитал в себя запахи пряные, едкие, резкие, восхитительно срамные, и нежные, и грустные, и ликующие, соленые, и сладкие. И он давил тяжело, как пропитавшаяся силой любви ватное одеяло. И так было, пока не повернула ночь навстречу дню и не забрезжил в окно слабый свет. Свет выил темень, вернул на место стены, книжные шкафы, обозначил письменный стол и кресло перед ним, старинную гравированную карту, в углу которой завис смешной северный ветер в виде раздувшей щеки и яростно дующей головы. Заполнил пространство поникшими предметами, привыкшими служить своему хозяину верой и правдой. И тогда ударили барабаны окончания, и воины оставили друг друга. Два безумствующих в теснине потока, сойдясь, наконец, пролились на равнину, утишили бег и сравняли дыхание. В диком забеге они узнали друг друга, прощупали и выпытали разные тайны, и, вдосталь наигравшись и отхохотав на перекатах, подчиняясь и напирая, лаская друг друга невинно и грубо, бессостенчиво и трепетно, насытившись и утратив запал, счастливые и бессильные продолжили путешествие по долине полноводной и тихой рекой. Валентин Егорович скоро заснул. Он будто плыл во сне, раскинув руки сожонками и тяжело дыша. У него, курильщика со стажем, был хронический бронхит. Тихо, чтобы не разбудить, я встал, подошла к окну. Напротив раскинулось поле ипподрома. Со своего второго этажа я его не видела, мешали дома напротив. Здесь, с высоты, сквозь облетевшую листву, открывались кусочки трассы. Фонари еще не погасли. Песок, по которому бегали лошади, казался оранжевым. Точно его только что вынули со дна реки, привезли и разбросали по дорожкам. Два жокея в колясках уже выехали на круг. Они двигались медленно, колесо в колесо, бросив вожжи, видимо, разговаривали. Почему-то мне стало интересно узнать, о чем. Наконец они заехали за здание ипподрома. Остались одни фонари, но скоро невидимая рука погасила их разом. Над скоплениями домов, как над фантастической стеной древней цитадели, появилась розовая полоса. Небо поглубело. На нем замерли редкие, тянущиеся в ширину окна облака. Резкая вспышка ударила по глазам, отразившись в стекле. Я вздрогнула от неожиданности. Валентин Егорович стоял у кровати с фотоаппаратом. «Я не хотел напугать, ты так красиво застыла в проеме. Я замерзла. Скорее иди греться». Я подошла к нему. Холодный глазок фотоаппарата ткнулся мне под грудь, как кружок стетоскопа. «Бедная красивая девочка, ты подарила мне счастье», — прошептал он. Фраза была высокопарной. Он продолжал играть в арабскую сказку. Но я была ему благодарна. Недостойно смешать с ним дыхание, я была удостоена царских почестей. Я залезла в кровать, прижалась к нему, как ложка прижимается к ложке в буфетной темноте, притворилась спящей. Ночью я все ему рассказала. Про Пинжикент, Геннадия, Павлика. Он тактично молчал и гладил меня по голове. Глава 11. Он жил замкнуто, друзей у него не было, только знакомые, зато знакомых хоть отбавляй. Мобильные и городской телефоны часто звонили одновременно. Он брал две трубки, вежливо просил одного перезвонить и говорил с тем, кого считал важнее, всегда спокойно, деловито, иногда уходил в другую комнату или указывал мне глазами, просил выйти. В свои дела он меня не посвящал. Я поняла, что у него какой-то бизнес. И не один, много. Похоже, он выступал посредником, сводил, улаживал отношения, что-то для кого-то пробивал. Случайно услышала, что он договаривается о партии тракторов для Краснодарского края. В другой раз речь шла о каких-то квотах, лицензиях. Зарабатывал Валентин Егорович много. Денег не считал, жил широко. Мы два раза ходили в ресторан и ходили бы еще, если б не бабушка. Она, словно почуяв, что я ей изменяю, устроила мне веселую жизнь. В какой-то момент я уж подумала, все, ждала конца и по ночам дежурила у изголовья, но обошлось. Валентин Егорович ни разу не упрекнул меня, ни разу не предложил бросить старуху Лисичанскую. Наоборот, всегда внимательно слушал рассказы о ее здоровье, расспрашивал. Несколько раз даже покупал по моей просьбе лекарства, работу мою уважал. Домом он не занимался, я взвалил на себя еще и его квартиру. Сама не знаю, как я превратилась в рыбу-прилипалу, что живет за счет большой акулы. Он предложил мне платить за уборку квартиры, я, конечно, отказалась. Тогда, без лишней хитрости, он вручил мне в конце месяца конверт. Это на конфеты, отказ исключается. В конверте лежали 10 тысяч рублей. Я подумала и оставила их себе, положила в банк. Он сумел навязать свою волю. Так мы и жили. Вроде бы и вместе, но скорее порознь. Я привыкла и далеко не заглядывала. Виделись мы почти каждый день, я забегала сама. Он к Лисичанским больше никогда не заходил. Звонила, поднималась наверх, если его не было дома, убиралась в его отсутствие. Готовить мне он запретил. Любил это делать сам. Многому, кстати, он меня научил. Не солить мясо во время жарки. Выпускает сок. Жарить на сильном огне, но недолго, с кровью. Скоро я привыкла класть в салат свежие шампиньоны и цветную капусту. Перестала бояться креветок и полюбила мидии. Про еду он всегда говорил охотно и долго, а вот про себя не рассказывал. От прямых вопросов уходил, я перестала их задавать. Я много и подолгу фантазировала, воображала его жизнь. Мне теперь было чем заняться во время ночных дежурств, Читать я стала намного меньше. После той безумной ночи страсть, лишившая меня рассудка, сменилась нежностью. Несколько раз он предпринимал атаки, но каждый раз испытывал поражение. В отличие от Геннадия, свирепевшего и стыдившегося своей несостоятельности, Валентин Егорович сразил меня тем, что только смеялся над собой. Был при этом тактичен. Мою вину отсекал. Не заострял проблему, но тушил ее. Я подладилась, привыкла. Сомнения, терзавшие меня наедине, рядом с ним исчезали. Мы ложились на его широкую кровать, и он гладил меня, как отец, непутевую дочь. Мы касались друг друга мягко и бережно, и, кажется, не испытывали никакой досады. Это была высшая степень доверия. Нам ее хватало. Мне, по крайней мере, точно. Он жалел меня, но никогда не произносил слова «жалость», знал, что оно может ранить. Мир улетал, я закрывала глаза, погружалась в замечательный покой. Так ласкал меня теплый ночной ветерок после изнуряющего жаркого дня, когда я в детстве засыпала на кровати голая, приспустив ненужную простыню до щиколоток. Иногда Валентин Егорович еще и нашептывал мне на ухо ласковые слова. И я засыпала коротким целительным сном, из которого меня возвращал к жизни его голос. «Вера, вставай, бабушка ждет». «О, бабушка!» Как же не хотелось мне уходить, будь то день или вечер. Приходилось вставать, чмокать его в щеку, спускаться на лифте вниз, в реальную жизнь. Нет, я любила мою больную не меньше, а теперь, может, даже и больше. Рассказывала я о своем падишахе. Что он во мне нашел? Почему не гонит? Черт дернул меня выложить ему все про Павлика и про Геннадия. Жалеет? Кажется, я ничего не могла дать взамен. Но, выходит, была нужда. Хотя бы только для того, чтобы уводить его от мрачных дум. Это он умел. Вдруг погружался в себя, взгляд становился тяжелый, на ласку откликался через силу, преодолевая какое-то внутреннее давление. Он привык жить один, ушел от жены 12 лет назад, когда Антон был еще маленьким. Помогал им, купил Антону квартиру. Воевал теперь с его болезнью. Но делал это, будто покупал очередные джинсы, потому что нужно. Я догадывалась, что его отрешенность и спокойствие кажущиеся, напускные. В постели он позволял себе выйти из привычного образа и не стеснялся чувств. Но время заканчивалось, и снова ледяное спокойствие, нарушаемое иногда родившейся по случаю шуткой. Он жил для себя, с собой. Что-то заставляло его иногда разговаривать со мной, как с прохожими на улице, четко, вежливо, без лишних эмоций. Когда взгляд его тяжелел, он становился похож на зверя, одинокий, молчаливый, как лось в лесу. Так ему было проще идти, сливаясь с листвой, вслушиваясь в окружающий мир. В эти минуты мне становилось его пронзительно жалко. Я старалась растопить сковавший лед, но рука, привычно принимающая позывные, часто натыкалась на непробиваемую броню, и я отступала. Если все же мне удавалось вывести его из транса, он брал мои руки в свои и говорил мягко: «Иди». Я уходила. На прощание он целовал меня в лоб тяжелым свинцовым поцелуем. Про обязательства он никогда не забывал, исправно навещал Антона в клинике, встречался с Александром Даниловичем. О чем мы говорили? А о чем говорят близкие люди? Ни о чем. О мелочах, о прочитанной бабушке очередной книжке. Он в детстве читал такие же. О погоде. Его забавляло, что и здесь, в Москве, я постоянно смотрю в небо. Тучи, пойдет снег. Господи, Вера, как хорошо. Здесь-то никого не волнует. Для москвичей, по-моему, неба вообще не существует. Я так, по привычке. Это-то и хорошо. Он подтрунивал надо мной, деревенщиной. Мне это нравилось. Я чувствовала, ему со мной легко. Век живи, век учись. Я-то привык все подмечать, но ты научила меня смотреть на небо. Он действительно любил подмечать. Это было частью профессии. Любил поговорить о фотографии. В какой-то момент он в ней разочаровался. Надоела репортажная рутина. Но потому как он ругал современных фотографов, мне показалось, что есть и другая, затаенная причина, рассказывать о которой он не хотел. В одной из комнат он устроил студию. Снимал теперь редко, исключительно для себя и только на черно-белую широкую пленку, цифровое фото не признавал. Достраивать и рисовать на компьютере неинтересно. Интересно живое превратить в картину, поймать и не отпускать. Часто я слушала его рассуждения о фотографии, как строить кадр, как сложно не спешить ждать картинки, уже давно сложившейся в голове, дни, месяцы. Иногда, забывшись, спускался в технические детали, для него существенные. Я не очень их понимала, но ему важно было проговорить то, о чем думал. Он показал мне серию снимков птицы. Голуби, воробьи, галки, вороны, чайки, очень жесткие городские снимки, подчеркивающие жадность, сварливость, беззастенчивость, пустое любопытство, самолюбование. «Ты наделил птиц людскими качествами». Это заметно? Конечно. значит, удалось. Себя не нахваливал, зато меня превозносил. Я и тонко, и умно, и сердцем чую, и... Я млела, сдавалась, закрывала глаза. Волшебные руки продолжали то, что начали слова. Легко и сладко было сдаваться на милость моего победителя. Разом выпадать из пространства и времени и воспарять над бездной, как сом на лунной дорожке в бабкиной суводе в безмолвную тихую ночь. Это было блаженство, а другого, коль не дано, было мне и не надо. С ним я обо всем забывала. Было хорошо, естественно и не стыдно, как в раю. Глава 12. Так мы прожили зиму, весну и лето. Без его внимания, да просто без его голоса, я, кажется, не прожила бы и дня. Утром, проснувшись и заглянув к бабуле, я всегда звонила Валентину Егорычу. Это вошло в привычку. Мне было важно, чтобы день начинался с его приветствия. Как спала, Верунчик? Хорошо, а ты? Ничего себе. Когда зайдешь, управлюсь с бабулей сразу. Очень хорошо. До двух я дома. Если он уходил рано, я все равно заходила, предварительно позвонив, хотя у меня и были ключи. Так он когда-то попросил, и я свято соблюдала уговор. Я убиралась, стирала белье, забирала сухое вниз, гладила его вместе с бабушкиными простынями. Не днем, так вечером мы обязательно встречались. Изредка он бывал занят целый день, но тогда обязательно предупреждал, извинялся. Иногда я приходила, а он сидел за столом, читал бумаги. Я садилась в кресло под желтый торшер, открывала книгу и украдкой поглядывала на его крепкую прямую спину. Мне нравилась его выдержка, я знала. Он знает, что я смотрю на него, но он не оборачивался. Как-то он признался, что ощущать меня спиной — пытка. Я вспоминала это признание, и глупое счастье расцветало на моем лице. Я смотрелась в зеркало, и мне хотелось плакать. Антона заперли в психушке надолго. Валентин Егорович исправно платил за лечение. Доктор был доволен пациентом, кажется, даже отец поверил в возможность исцеления. Я поняла это по тем редким фразам, что он иногда бросал. Парень стал не узнать. Спокойный, но не подавленный. Много читает, кажется, даже собирается пойти учиться. Антон числился на экономическом факультете МГУ, но уже 3 года не вылезал из академических отпусков. Юлька жила в Антоновой квартире, но встречались мы редко. Она говорила, что работает в рекламном агентстве. Один раз мы столкнулись на площадке перед лифтом, я мыла пол. Мне показалось, что она заторможена. «Юлька, ты что?» «Чего?» «Юлька, ты опять?» «Все Валентину Егорычу скажу». Она как-то криво улыбнулась, с ума сошла в натуре. Просто устала, целый день на съемках. «У Антона давно была?» «Позавчера. Он, кстати, тоже о тебе спрашивал». «Когда его выпишут?» «У Черепа спроси. Он его тормозит». «Ждем-с». И пошла по коридору к квартире, цокая каблуками, стерва рыжая. К Антону она и правда ходила исправно. 2-3 раза в неделю, плюс 1 раз Валентин Егорович, так что парень сильно не тосковал в своем заточении. Он готовился к вольной жизни, старался изо всех сил. Марк Григорьевич приезжал теперь к своей Наталье 2 раза в месяц, на 3-4 дня. Поломал-таки график, поссорился с импресарио, а заодно и с женой. Увидел как-то, что я глажу мужские рубашки, спросил, чьи. Я не стала изворачиваться, стесняться было нечего. Реакция его была неожиданной. Марк Григорьевич принялся мучить меня рассказами о своей Наталье. Девочка настаивала на женитьбе, но Марк Григорьевич не мог бросить жену. Жена болела. Да и вообще она со мной 27 лет. Вернуться в Россию уже не сможет, оставить ее одну в Италии я права не имею. Вера, что мне делать? Бросить Наталью? Это невозможно. Он вскакивал, метался по кухне, размахивал руками, снова бросался на стул, застывал в скорбном молчании. Про свои отношения с Валентином Егорычем я не рассказывала. Все попытки узнать о них пресекла сразу и твердо. Мы страдали по Наталье. Наталья страдала в Москве, жена в Милане. Марк Григорьевич и тут, и там. Наконец, пары вырвались наружу. Девочка поставила ультиматум. Марк Григорьевич нашел в себе силы отказать. Он пришел домой абсолютно больной, не раздеваясь, рухнул на кровать и проплакал до поздней ночи. Когда я смогла, наконец, уговорить его раздеться, принять ванну и лечь спать. Все это время я просидела рядом, он просил не уходить. Он лежал, уткнувшись в подушку лицом, стеснялся слез, и то немного успокаивался, то заходился снова. Он прощался с той жизнью, которой уже не будет никогда. Утром, уезжая в Италию, тепло прижался к моему плечу, чмокнул в щеку: «Вера, Вера». Повернулся, уехал и до конца лета не появлялся в Москве. Я рассказала о его трагедии Валентину Егорычу. Его ответ поразил меня, истерик. Ушел от ответственности, поплакал и забыл. Он сказал это зло, резко, отведя глаза. Я не поняла, о какой ответственности он говорил. Мне стало страшно, я приняла это высказывание на свой счет. Вечером сомнения вновь одолели меня. Его не было рядом, чтобы их развеять. Я плохо спала в ту ночь. Глава 13. Много раз замечала, что наши суждения о людях поверхностны. Схватив какую-то основную черту и вбив себе в голову, что это и есть характер, мы успокаиваемся. Скорость, которой протекает наше общение, редко кого заставляет думать о человеке глубоко. Первое впечатление вполне достаточно, и это, наверное, хорошо, иначе бы все с ума посходили. Когда любишь, прощаешь, отсекаешь ненужное, ужас приходит, когда начинаешь в человеке сомневаться. Утром, прибравшись в квартире Валентина Егорыча, я отправилась в магазин и в аптеку. Конурка консьержки была приоткрыта, я заглянула поздороваться с Полиной Петровной. Старушка лежала на топчине, тупо глядела в стену. «Полина Петровна, не заболела?» «Вера, ты?» Маленькие глазки медленно повернулись в мою сторону, сжатые в ниточку губы неохотно вытолкнули на божий свет слова. «Оксана умерла». Оксаной звали ее дочку, проститутку. Я зашла внутрь, села на край диванчика. Не глядя на меня, она заговорила, как если бы была одна. «Куда мне теперь? Надо пойти домой. Здесь я на людях, а там кому нужна?» Папа учил. «Следи, запоминай, докладывай». Я и следила. «Докладывать некому, но ведь знаю. Весь дом знаю, каждого. Сил нет. А все равно смотрю, запоминаю, может, пригодится». Папа на канал строя служил. По Дмитровской дороге. Я в лагпункте родилась, на трудовой Северной. В бараке охраны. Потом отцу коттедж дали вместе с майорской звездой. Дед был дворником у графини, а отец до майора НКВД дослужился. Равнялась полковнику. Теперь вот целая квартира у меня, когда совсем и не надо ее. Пора съезжать. У тебя же внук, пусти его, если не хочешь отсюда уходить. Внуку есть где жить, жена богатая, две комнаты раздельные. Пора, наверное, съезжать. Сил нет, еле хожу. Думаешь, доверил бы тебе лестницы мыть, если б сама могла? Сперва проверила. Ты чисто моешь. Совесть есть. Оставайся за место меня. Я буду спокойная. Передала подъезд. Спасибо, Полина Петровна, но не по мне работа. Денег хочешь или думаешь, Колчин на тебе женится? Поверь мне, одной лучше. Страстей нет, я знаю. Я и Оксанке так говорила. Не послушалась. От страстей сгорела. Что ты про Валентина Егоровича знаешь? Говори. Нет, Вера, информации не торгую. Совесть и честь есть. Сил вот нет. Амба. А мне можешь и не верить. Для одного человека такой, для другого другой, для меня предмет наблюдения. Иди куда шла. Сама решу, как быть. Всегда сама решала. С того самого момента, как папу расстреляли. Только он не враг народа был. Он сам народ и был. А она во мне не нуждалась. Даже оказавшись у разбитого корыта, не сняла маску, лишь чуть приоткрыла лицо. Она замерзла от одиночества. В ней не вспыхнуло желание простого человеческого тепла. Я ушла. В аптеке, в магазине слова старухи не шли у меня из головы. Что-то она знала о Валентине Егорыче, чего мне знать не следовало. Знала, но не рассказала. Одно дело пустые сплетни травить, другое — делиться информацией. Мне было жалко ее в тот момент, но зря, наверное, я ее пожалела. Бабка отправилась от печали, похоронила непутевую Оксанку и никуда не съехала. Кряхтела, но должность свою исполняла. В квартиру, чтоб не простаивала зря, пустила постояльцев. То, на что она намекала, я все же узнала. Вот только как она все выведывала, осталось для меня тайной. Глава 14. 19 августа. Я запомнил этот день. Сперва долго занималась с бабушкой, поэтому позвонила ему позднее обычного, часов 12. Телефон не отвечал, видимо, Валентин Егорович ушел по делам. Бабушка, наконец, заснула. Ночь выдалась у нас веселая. Я помчалась наверх. Решила быстро прибраться в его квартире. Как всегда, открыла дверь своим ключом. Из его комнаты доносилась громкая музыка. Валентин Егорович любил слушать английский рок. Дань юности, как он говорил. Значит, он в квартире? Я рванула в комнату, почему-то подумалась об инфаркте, хотя на сердце он никогда не жаловался. Распахнула дверь. Они были в кровати. Он и Юлька. Первые секунды они даже меня не заметили. Магнитофон лупил, что есть мочь. Я поняла, Юлькина прихоть. Без наушников она, кажется, и в туалет не ходила. Волна воздуха от распахнувшейся двери долетела, или он почуял спиной мое присутствие, но вдруг повернул голову. Вслед за ним увидела меня и Юлька. Валентин Егорович резко откатился в сторону, вскочил, как резиновый, сделал шаг навстречу, голый, злой, незнакомый, молча смотрел на меня из-под лобья. Я отвела взгляд, сердце рухнуло в пятки, а тело затопило знакомая волна стылого ужаса. Он напомнил мне Геннадия в Харабали, в глазах безумства и беспощадной решительности. И глаза Юльки, изучающие обстановку, приближенную к боевой. Но до боя не дошло. Валентин Егорович вдруг ссутулился, с шумом выпустил воздух, который втянул при резком подъеме, набрал, чтобы смести меня своим гневным дыханием, как северный ветер на его любимой географической карте. «Зря ты пришла, Вера». Он ел меня глазами, я же застыла, не могла ступить и шагу. «Ты не поймешь, иди». Сказал жестко и горько. Слова ударили по лицу, как пощечина. Я перевела взгляд. Юлька смотрела на меня безучастно. Зрачки из булавочную иголку. Она говорила, что любит трахаться под кайфом. Это открытие добило меня окончательно. Валентин Егорович стоял твердо, не сходя с места, взглядом прогоняя меня навсегда. Я повернулась и ушла. Отходила долго. Разбиралась в себе, в его поступке. Винить себя, как когда-то с Геннадием, поняла, что это продолжалось давно. Он содержал Юльку и сына? Или Юлька вертела им, доила богатого папика? Не было рекламного агентства, и быть не могло. Был наркотик, выворачивающий человеческое наизнанку, рождающий ложь и безволие. Наверняка сначала он просто помогал. Наверняка? Мне он тоже решил помочь? Или он просто увяз, как в болоте, и тонул все глубже, гордый, одинокий, изображающий твердь земную? Спустя месяц я позвонила, он взял трубку. «Как живешь, Верунчик?» «А ты?» «Антона выписали. Он тут же зачертил по новой. Все это время врал, предвкушал и дождался. Хочешь, зайду?» «Мне надо уходить, извини». Нашел способ попросить прощения. Проклятая рыба. Я была ему не нужна. Я никому не нужна, кроме моей бабушки. Нужна ли я ей? Может, я все напридумывала? Наврала себе? И ничего я не чувствую, ничего не могу, ничего не умею. Упал на колени перед кроватью, уткнулась лбом в сцепленные бабушкины руки. Камень ударил о камень и не высек искры. Она меня и не почувствовала. Валентин Егорович говорил об ответственности. Какой? Жалел меня? Неправда. Но ведь извинился. Он уходил на дно, в глубокие глубины, в темень и тишину. Казалось мне не пережить этой утраты. Но пережила. Когда уже совсем затекли ноги и поясницы, когда казалось не распрямить спины, согнутой серпом, отогревшийся лоб ощутил спасительные позывные бесчувственных рук моей бабушки. Они становились все настойчивее, сильней, закололи, как злые колючки терновника. Как они кололись в детстве, когда мы с Нинкой пробирались сквозь сады к полуживому коню, старому одру, засиженному злыми мухами. Я отняла лоб от ее рук, встала, пошла в ванную, включила горячий душ. Грелась под тугими струями кипятка. Они стекали по волосам, лицу, мешались с горячими слезами и уносились в черную сливную дыру. Валентин Егорович рассказывал про древнюю богиню Афродиту, что после нового омовения выходила из пены морской девственницей. Тогда в ванной я поняла, о чем говорилось в старой сказке. Полумертвая бабушка Лисичанская, парализованная и немая, дала мне больше тепла, чем кипяток, льющийся из душа. Я стояла под струями, не ощущая жара. Огонь снова был внутри меня. Глава 15. Петровна рассказала. Антон с каким-то своим другом-наркоманом напали ночью на таксиста. Попытались его задушить, но мужик оказался здоровый, вырвался, да еще накостылял им по первое число. Сам же и сдал их в милицию. Валентин Егорович откупил сына, его положили на экспертизу, признали невменяемым и закатали в психушку на неопределенный срок. Ходит к нему, навещает. Я спросила, говорит, поправляется. Я слушала, молилась только, чтобы не сболтнула лишнего, но у Петровны хватило выдержки, больше она ничего не сказала. Валентин Егорович по-прежнему жил один. Я видела его несколько раз в окошко. Он садился в свой автомобиль, все такой же стройный и крепкий. Интересно, чувствовал ли он спиной, что я смотрю на него? Навряд ли. Бабушка Лисичанская умерла во сне 12 ноября. Это случилось ночью, я спала и прийти на помощь не успела. Я так не убивалась по родному Павлику, по маме, как рыдала по ней. Слезы лились из глаз, я не могла, не хотела их сдерживать. Через день прилетел Марк Григорьевич, обнял меня, родной потерянный человек, и долго не отпускал. После поминок сказал: «Собирайся, поедешь в Италию. Мои друзья ищут няню к девочке 8 лет. Папа итальянец, мама русская. Девочка начинает забывать родной язык матери». Я ответила, что сначала съезжу в Волочок. Посмотрю на внучку Дашеньку. Она родилась 2 месяца назад, а я еще не видела. Светка и Валерка звали сидеть с ней. Виктор Бжания предложил поискать больного. Спрос на сиделок в Москве огромный. Последнюю ночь я ночевала на беговой в своей кровати. Марк Григорьевич спал в другой комнате. Квартира отходила к племянницам бабушки. Я так и не заснула. После разрыва с Валентином Егорычем я и начала вспоминать Пинжикент, Душанбе, дорогу до Харабали, Волочок, Геннадия, смерть моего Павлика, Лейду, Юку. И пока, сидя рядом со спящей бабушкой, вспоминала, время останавливалось. Я жила в прошлом и переживала все снова, как будто глотнула кукнара из рук Насрулло. Мое «я» отделялось от тела, находилось где-то рядом, наполнялось болью и радостью, не как в жизни, а более остро и отчетливо. Но я не теряла разум и волю. Это было спасением, как спасительна сама жизнь. «Умей только радоваться», — говорил мой Юку. В последнюю ночь на беговой я снова вспомнила и, может быть, задремав ненадолго, увидела их всех, любимых и непрощенных мной. Мы стояли на цитадели в Пинжикенте. Вставало солнце, вокруг паслись ослики и кони. «Отче Бог, помоги им, а мне как хочешь. Аминь, Святого Духа». Конец книги. Читала Ирина Ирисанова.